Да, здесь трудно с этим делом. Здесь трудно у вас с переводами. Это наше подношение Гуру Махараджу. Прам Паджападу. Гуди Вайшнавачарья. Sri Sri Chaitanya Charitamrita Madhva Lila. Будем читать вторую главу Шри Чайтанья Чаритамриты Мадхва Лили. Это будет под наше подношение Гуру Махараджу. В этом месте Шрила Кришнадас Кайраш Госвами Пад. Он описывает Гамбира Лилу Махапрабху. Каким образом Махапрабху слышал сутры в Гамбире. Все лилы, которые он там являл. Кришна Скараш описывает лилу Мадхи и Антилили, это Гамбира лила. Это очень сокровенная лила, очень глубокая лила. Те настроения, которые Махапрабху являл в Пуре, в Гамбире. Он рассказал вначале первую главу, как Махапрабху все оставил. Оставил свою семью в Адилиле. И в Адилиле он пришел в Пури. И в Антилиле описывается его последние годы в Пури. Сам в каждой главе, в конце каждой главы Кришнадас Кайрадж молится: «Я подобен ничтожному червяку. У меня нет никаких качеств». Все, что я написал, это по милости. Это в конце каждой головы Тхакур Кришнадас Кайрадж, он пишет это. Смиренно склоняется перед Господом. Это сокровище для преданных. Эти лилы, завершающие лилы Шри Чайтанья Махапрабху в Гамбире, это сокровище для преданных. Потому что тот, кто слушает эти лилы, это настроение Махапрабху. Тот очень быстро обретает преданность, очень глубокую преданность Шри Чайтанье Кришне. Это все. Почему это очень ценная глава? Шрипад Кришнадас Кайрадж Госвами там раскрывает Випраламба Раса, который наслаждался Махапрабху. С одной стороны, он великий пандит и поэт. А с другой стороны, очень расик и махапрами. Каждое слово грант написано, исполнено расой. Поэтому все великие вайшнавы, Для них это великое сокровище. Для всех великих вайшнав. И для них он написал Сатилила. Поэтому мы будем слушать и слова, изошедшие из уст Кришнадас Кавираджа. Аделили, читаем. Аделили. Это как? Почему Кришнадас Кавирадж подробно описал Антилилу? Потому что, с одной стороны, Вриндаванас Такур написал Аделилу и Маделилу подробно, а он является Ясадевой. Но осталось Аделила, не описанное так подробно. Это особый Лила Махарабу. И Кришнадас Кавирадж, он видел, что осталась незаполнена эта часть, что сердце Махапрабху не было полностью описано. Поэтому он сделал это все. Он все собрал все харикатху от Махабхагаватвайшнава, современников Махапрабху. Он собрал кадачи разных госвами и все это записал как Чайтанья Чаритамрита. Все, что вспоминали преданные, преданные они, которые были с Махапрабху, они рассказывали о этих лилах. Лилы Бхакти Гана Дхан. Эти лилы, это Бхакти Гана Дхан. Дхан значит сокровище. Это самые сокровенные лилы для преданных. Эти лилы, антилилы. И лилы, Мади Лилы, где Махапрабху в Гамбире. Потому что он пришел ради того, чтобы дать это наставление, чтобы показать, чтобы он пришел, чтобы насладиться прямо расой Радхарани Йобхавы и предаться Ямадхури расе. Он погрузился в нее. Вот такое было его желание, насладиться этой рыбой, этой лилой и погрузиться в ее блаженство. Это его была главная задача. И по сути он эту сладость Радхарани принял ее. И цвет ее тела. В этой главе в Мадилии второй глава пишет. Антамилия Гамбирина, она описывается вкратце. Но здесь Маделили. Он описывает подробно лилы Гауранга Сундары и его настроение в Гамбире, в Пуре. И он хотел вкусить три сладости Радхарани Махапрабху. То есть Кришна, который Махапрабху. И ради того, чтобы насладиться, он общался с Рупа Дамодарой и Рамананда-раем, чтобы насладиться этим настроением. Они помогали. В Радха Кришна Лиле Сарупа Дамодара Рамананда — это Лалита Вишака Саки. Ганга, она спасает всех, и он называет Вишвапавани. Она течет по всем трем мирам. Есть три главные реки. Ямуна, Ганга и Сарасвати. Они встречаются в Прояге. Поэтому Прояг называется Тирхарада. Они встречаются там и текут дальше. Они текут к океану. Там они снова встречаются. Поэтому называется Вишвапавани. Это Ганга, которая течет по всему миру. Сравнивается Махапрабху, это Ганга, а Ямуна это Лалита, Вишака это Сарасвати. Когда все эти три реки встречаются, то это Маха Тиртха называется Прояг. Точно так же, как Махапрабху, Вишака и Лалита собирались вместе, то это их настроение превращалось в океан бескрайний. Как Кришна Махапрабху, когда он на стороне Радхарани видел океаны, он думал, что это Вриндаван, принимал там Анувини, он думал, что это Браджа Дама, что это ему надо. И как Махапрабху, он, этот океан расы, который проявлялся в Гамбире, когда они втроем общались, он принимал омовение в этом океане, в океане расы, каждый день и ночь. Он не отдыхал и не прерывался в блаженство. В этом океане настроения Радхарани купался, тонул. Это так, эти волны этого океана бушевали в сердце Махапрабху. И снаружи, и внутри. Махапрабху. То есть, это лилы были и внутри его сердца, и снаружи. Они отражались. Когда Махапрабху шел на даршан Джаганатхи, он не получал даршан Джаганатхи. А к чей даршан получил? Здесь описывается это. Он получал даршан самого Бхагавана, то есть Кришна. Раджендра Нанда, он не подходил близко, он стоял Гаруда Стамбы, колонны Гаруды, и оттуда смотрел на Джаганатху. Кого он увидел? Он увидел сладостные эмоции Говинды. Он видел не Джаганат. Потому что на самом деле Джаганат это сам Раджендранан Шамасундар, и никто иной. Кто понимает, то есть кто такой Джаганат? Махапрабху, он знал, кто такой Джаганат. Об этом описывается в Гранте. Шрила Садхана Госвами Пад описывает, что такое Джаганат. Потому что Кришна... Почему Махапрабху, он же и Санатана Госвами? Садхана Госвами это Враджа Преми Бхакти. И он раскрывает, почему Махапрабху поклонился Джаганату. Махапрабху дал наставление Санатане Госвами отправляться в Кшетра Дхаму, в Пури, и там совершает бхаджан. И поклоняйся в Раджендранане Джаганате. Кто-то поклоняется ему как Дваракнатху, который настроение Ашвари. Не все понимают настроение Джаганат. Это в Мурти на самом деле, который видел Нарада. Он видел Кришну в состоянии глубочайшей разлуки. Этот облик проявил сам Кришна, когда он погрузился во Враджа Прему, настроение Враджа. И Нарада попросил Кришну, чтобы он проявил эту форму, чтобы она была доступна преданным. И это на самом деле Сакшат Даршан в Раджендранане Шамасундаре. Почему Махапрабху отправился в Пури? Он там поклонялся в Раджендранане Шамасундаре. Пришел, чтобы поклоняться не Дваракадишу. Все, кто будет поклоняться там Джаганатхе, они будут прямо. Кришна Према. Такое благословение. Кто будет поклоняться им, как Раджендранана Шамасундара. Махапрабху, он путешествовал и по Враджу. Не только в Пури был, он здесь был на Кусум Сароваре, Рада Кунде, Шьяма Кунде, на Ямуне. И когда он был в Пури, то он видел все эти места в Пури, он тоже видел. И Кусум Сарова, Рада Кунде, Шьяма Кунде. И Гиридас Гвардан. Потому что такова была Врада Према. У него была Враджа Према. Он поэтому везде видел Вриндавана Дхаму. Потому что у него, поскольку он был так погружен во Враджа Гуру, если кто-то будет так же устремлен, кто-то будет так же погружен, то он тоже будет везде видеть Враджа Дхаму. То есть как его сердце, где его будет сердце, там он это будет отсюда. Это не Двараканат. Субтитры сделал DimaTorzok প্রকৃতি ঐশিম প্রকৃতি ভয়ে Это Махараш рассказывает историю, что когда Рукмини, Сатьябама и все Махиши услышали об играх Кришны во Вриндаване. И когда Кришна и Баларама услышали эти лилы, тоже рассказывают. Рахини Майя рассказывала всем Махиши в Раджа Лилу, то Кришна и Баларама они приобрели такие формы, и Сатьябама тоже. Их руки сжались, их глаза расширились. И они стоят так, эти божества. Нарада, он их увидел, просил их оставить такие формы свои. И в середине стоит Джаганатха, с одной стороны Баларама, с другой стороны Субхадра. Это было, на самом деле, по желанию самого Бхагавана. И мы, это, то есть, и что это? Получается, что Кришна в этом, его настроение в разлуке, он сам в разлуке в этот момент. И Махапрабху, он нам завещал поклоняться Кришне в этом настроении, который сам Кришна в разлуке. Мы ему поклоняемся. Этого Мурти, такое, самого Кришны. Он хочет наслаждаться этим настроением сам. Как Сатна Госвами описывает славу Джаганатхи. Брихат Бхагаватамрити, когда Гопакумар пришел и принял прибежище. Джаганатхи. Сусатна Госвами рассматривает этот вопрос исторически, как это лила произошла и откуда появился этот дворец, как появился Джаганатха. И Сатна Госвами рассказывает историю, что очень-очень давно царь Индрадюмна, преданный Кришне, он захотел построить храм из божества. Он пригласил браманов из Калькутты, которые... который он хотел установить божества там, ему преданные сказали, он спросил этих браманов и преданных, каких мне божества установить? Они ему сказали, установи божества Нила Мадхава. Он думал, а где мне эти божества взять? Божества Нила Мадхава. Не знали, где их найти. Он начал всех спрашивать, узнавать, где Нила Мадхава. Никто не знал, где Нила Мадхава находится. Они ему сказали, что царь, ты получишь высшее благо, если ты становишь божества Нила Мадхава в своем храме. И он разослал повсюду своих посланников, которые повсюду искали Нила Мадхава. И он сам в разлуке совершал баджан и молился, о, Нила Мадхава, где ты, где тебя найти? И один из его посланников, он прибыл в деревню Свинопасов, Савари. И он, этот посланник, браман один, он остановился у них. И он какое-то время решил там отдохнуть, но встретил там, увидел красивую девушку и женился на ней. И остался там жить, в этой семье Свинопасов, в деревне. И он увидел, что они очень много собираются вот до служения. И куда-то все выносят, неизвестно куда. И он думал, куда же все девается? И он очень хотел увидеть, куда это они все несут. И начал свою жену просить, куда вы все это, все эти подношения несете? Ее жена сказала, я не могу сказать, мне отец запретил. И он продолжал расспрашивать. Я спросил своего отца. Он сказал, нет, это отец не разрешает. Отец мне запретил тебе рассказывать. Он сказал, снова просил ее. Я рассказал в конце концов. Мы служим Нилу Мадаве. И в этот момент он возрадовался. Он подумал, о. И она сказала, на самом деле только мой отец знает, где находится Лилу Мадава, больше никто. И он начал упрашивать ее отца. Он сказал, я же тебе как сын, почему ты вот мне не расскажешь, кто там, где твой Нила Мадава Тактура? Дай мне Даршан Тагура, это такая милость. А ты мне лишаешь такой милости. Снова и снова просил, но он, отец был непреклонен. Но в конце концов, он, то есть этот отцовская эта любовь к своей дочери, и дочь, и ее муж, они вдвоем просили, он в конце концов сдался, растаял и сказал, хорошо. Он сказал, я отведу тебя туда. Да, ты будешь идти с закрытыми глазами. И когда я тебя завяжу, как только ты получишь даршан, я тебе их завяжу, и ты обратно идешь. И не должен никому расскажешь, что ты увидел. И он сказал, хорошо. Но он был хитрый очень, этот браман. Он взял с собой семена горчицы и думал, я буду идти по дороге, потихоньку бросать семена горчицы. И он шел с закрытыми глазами, пришел на даршан в храм и получил даршан. Но из этих семян проросла горчица, и у него была таким образом дорога, он знал, куда идти по этим росткам, которые проросли. Он отправился к царю обратно. Все собрались у царя, все его посланники. Никто не нашел Нилу Мадава. И этот браман был очень рад. Он сказал, я знаю, где Нилу Мадав. Царь. И царь сразу собрал армию, отправился к Нилу Мадаве. И царь своей армии туда приехал. Вся эта деревня, она испугалась, царь своей армии. И они пришли туда, в это место, но Нилу Мадава уже не было. Тогда Махарадж, он очень расстроился. Он начал рыдать. Сказал, Нилу Мадава куда-то делся. Там... Храм был пуст, никого не было. Куда делся теперь? Нилу Мадава сказал, я бы ушел, потому что никто не может меня видеть. Но, то есть он услышал голос отца. Но царь начал молиться. Пожалуйста, но что мне делать? Я хочу, чтобы ты был жил в моем храме. Я хочу тебе поклоняться. Нилу Мадава сказал, хорошо, ладно. Я приду к тебе как в деревянной форме, в форме своего деревянного божества. Не волнуйся, царь, в должное время я приду к тебе снова. И царь вернулся в свой дворец и думал, где же мне теперь этого сделать из дерева? Как мне сделать из дерева? Где этот Дару Браман? Этот же Нилу Мадава придет. И однажды наступил день. Он во сне услышал голос, что я приду к тебе. Огромные бревна прибьет волнами океан к берегу. Эти бревна, из них этих бревен сделаны форма. Сделай моей мурти Дару Брама и служи им. Еще и Хорошо, эти бревна прибило к берегу, но Махараш не знал, какой формы должен быть Мухаммад. Но если Бхагаван сказал, что это будет сделано, то это будет сделано. И к ним пришел мастер. И эти бревна были очень прочные. Ни один инструмент не мог их взять. Весь инструмент ломался. И Махарадж начал молиться, медитировать. И снова услышал наставление. Он начал молиться: пожалуйста, прояви себя, эти бревна. Ты исполнил свое обещание, эти бревна приплыли, но как нам сделать из них мурти? И пришел один преданный. Он сказал: я сделаю из них мурти. Он сказал: я закроюсь в комнате и буду делать мурти, и в этот момент никто не должен меня отрывать. Только вот должны... Я буду делать его. Сколько дней понадобится, я буду его делать, и вы не должны заходить в комнату, где я его делаю. Это мурти. Прошел день, два, три, четыре, пять, шесть, неделя прошла. Они все слышат стук удара, что работа идет. И ему было интересно, что там. И жена тоже была его. Ему было интересно, что там такое делается за дверью. Он только пьет одну воду, мастер. Не спит, не ест, не работает. Потом они услышали, что звук затих. Они подумали, может, он потерял сознание? Может быть, у него сил нет без еды, без воды? Махарадж сказал: хорошо, нам надо прийти туда. И они открыли дверь. И они увидели, что эта форма Господа недоделана. Руки короткие, глаза большие, волос нет. И они подумали: о, какой аппарат мы совершили. Он пал к стопам Мурти и начал молиться. И этого мастера: мы совершили тебе оскорбление, прости нас. Мастер сказал, услышал наставление Господа. Джаганнат сказал: на самом деле это мое желание. Я хочу быть именно в этой форме. Я и есть Дайру Брама. Вот моя форма. Что ты убиваешься? Что ты переживаешь? Вот он, я и есть перед тобой. А то, с одной стороны, эти божества видел Нарада. То есть обещание. Это обещание должно быть исполнено. Обещание Кришны, что он даст это мурти. Нараде обещал, что это мурти будет доступно для Бога. Нарада просил: пожалуйста, сделай это божество свое, чтобы где-нибудь было в этой форме. И Кришна таким образом исполнил свое обещание. Это Кришна, который погружен во Вриндавана Лилу. Кришна, который был в Двараке, но он был погружен в Вриндавана Лилу. Все эти лилы, он наполнен этими лилами. Это поэтому его форма такова. Обычные люди могут подумать, что кто-то недоделанный. Но это сам Кришна хотел. Это просто особое настроение. Такие божества и сейчас стоят там. Такова история появления Джаганнатха. И царь Индрадюмна эти божества установил в своем храме. Еще прошло много тысяч лет с того времени. Там тысячи лет прошли с этой истории. Там церемония прошла очень обширно. Пришли все полубоги на эту церемонию установления божества. И Махапрабху, чтобы насладиться настоянием Радхарани, он пришел в эту дхаму. И Джаганатхе поклонялся. И он наслаждался этой лилой, проповедовал эту лилу. Он получал этот даршан. Каждый день ходил на даршан Джаганатхи. И он увидел его, как Враджендра Нанда Нашема Сама, который в настроении разлуки с Радхарани. И он, и сам Махапрабху, смотрел глазами, умощенными любовью к Радхарани, он смотрел на форму Кришны и наслаждался ее настроениями, которые она испытывает, когда видит Кришну. Это такого слава, этого места. Пурушоттама Кшетра. И во время Радхаятры Махапрабху тянул колесницу, и он пел стихи, которые пела Радхарани. Она пела на Курукшетре, что мы сейчас здесь, во ты Кришна, я Радхарани, но мы не во Врадже. Ты стал царем. Ты Махарадж читает стихи из Рай Рамананда Самвата. Это диалог Рай Рамананда и Кришны, сочетание Махапрабху очень важно, просто раскрывая славу Шримати Махарадж. А более подробно настроение Радхарани описывается в Гамбире, то есть в Лиле, в той части, где описывается Гамбира. Настроение Махапрабху. Настроение Махапрабху хотел проповедовать это настроение, и поэтому показал пример Баджану, он показал в Пури, как садак совершает Баджану. Поэтому Махапрабху эту лилу явил Джаганнатху Пури. Рагунат Дас Госвами, он особый объект милости Махапрабху. Он жил в Пури с верой с Махапрабху. И Кришнас Кураш Госвами по милости самого Махапрабху он записал, кстати, даровал нам это Читанчари там. Те лилы, которые были в сердце вайшнавов, сердце Кришнас Кураш Госвами, он их проявил по милости Махапрабху, он проявил Чаритамрита, записал в своих стихах. Это гирлянда из прекрасных цветов стихов. Это по милости Госвами и по милости Махапрабху, это грандха, она нам доступна, и мы будем поклоняться ей в течение этих дней. Она его према, его любовь, его милость для преданных — это большой нектар для всех вайшнавов, его Харе Катха. Мы кланяемся его с наступом. Будем вкратце читать эту главу. Сегодня мы завершаем на этом. Шри Чайтанья Чаритамрита.